Глава 6. Правитель ночного Леденвиля. Мы шли по запутанным улочкам города. Я старалась сохранять спокойствие, нечего радовать врагов и беспокоить друзей своими переживаниями. Подумаешь, тайный правитель Леденвиля. У меня полная академия чудовищ, и ничего, справляемся. Да, нелегко, но есть же результаты. Так что мне кто-то один? О том, что у короля есть свита, старалась не думать. Ощутила прикосновение к руке и чуть не вздрогнула. Кертис осторожно сжал мою ладонь. Улыбнулась другу. Все-таки тот первый выпуск Академии навсегда вошел в нашу жизнь. Мою и Аля. И я была этому рада. Наконец мы остановились у узкого переулка. Лир, однако, не стал сворачивать, а толкнул ближайшую дверь. И я ахнула. Вместо прихожей за ней скрывались ступеньки, круто уходящие вниз. Видимо, их можно было скрыть под крышкой люка, которая сейчас стояла у стены. А ночью обитель ночного крона Леденвиля была открыта для всех желающих. Ступеньки опасно скрипели под ногами. Потолок почти касался головы. Я все время боялась оступиться и упасть. И только спина шедшего впереди Лира давала надежду, что падать буду не одна. Когда спуск закончился, до меня даже донесся чей-то вздох облегчения. Похоже, не мне одной он дался нелегко. Но под землей даже потолок, казалось, давил на голову. Еще одна дверь, и мы очутились в огромном зале. Его освещали тусклые магические светлячки, рассыпанные вдоль стен. Пол застилали пушистые ковры. Вдоль стен стояли скамьи, а в центре возвышался самый настоящий трон. Вот это самомнение! Возомнить себя чуть ли не кроном? На троне сидел мужчина. Его одежда переливалась всеми оттенками золотого, и в глазах от этого рябило так, что я даже не сразу смогла его разглядеть. Вытянутое худощавое лицо, узкая бородка, прищуренные глаза и острый орлиный нос. Ночного правителя Леденвиля нельзя было назвать красавцем. Но в нем была некая властность, которая, наверное, и заставляла прислушиваться к его мнению. «Добрый вечер», — решила поздороваться первой. «Добрый, Эри», — склонил голову хозяин города. «Что привело вас в Леденвиль?» «Мы здесь проездом», — ответила спокойно. «Теперь, когда опасность была прямо перед носом, я неожиданно успокоилась. Утром двинемся дальше. Могу узнать ваше имя?» «Шаур Дернс». «Вам представляться нет нужды. Я знаю, кто вы. Милия Эркармаль, заместитель ректора Ладомской магической академии». Я замерла. «Он меня знает? Откуда? Ладно бы на моем месте стоял Аль. Он много путешествует, сталкивается с самыми разными людьми. Но я...» «Не удивляйтесь. Я присутствовал на состязаниях академии в этом году». Шаур скользнул холодным взглядом по Шипу и Найту. «И имел честь видеть, как сражаются ваши воспитанники. Признаться, я рад, что вы посетили Леденвиль. Не откажетесь поужинать со мной?» «Странно было бы отказаться, учитывая, что я уже здесь». Поэтому тихо, но четко ответила «нет». «Вот и славно», — Шаур потер руки. «Тем более, что у меня к вам личный разговор, Эри. Ваши друзья останутся с моими помощниками. Не беспокойтесь, их накормят и не обидят. А вас я попрошу пройти со мной». Я оглянулась на Кертиса, взглядом призывая его оставаться на месте, потому что у мага уже огоньки заплясали в волосах. Шип и Найт, наоборот, были безукоризненно спокойны. Они лишь не спускали с меня глаз. Я кивнула им и двинулась за Шауром. К счастью, на этот раз обошлось без долгих блужданий и запутанных коридоров. Мы миновали небольшой переход, и обстановка резко изменилась. Вместо тусклых светильников — множество свечей. Вместо золота и бархата — обычная, даже уютная комнатка. Я удивленно уставилась на Шаура. «Присаживайтесь, Эри». Ночной правитель указал мне на место у стола. «Ужин сейчас подадут». Я не понимала, что происходит. И чего хочет этот незнакомый человек. Кстати, на первый взгляд аномалии у Шаура не было. Но раз он правит чудовищами, значит, они и есть, и он просто умеет отлично контролировать себя. Ужин подали немедленно. Две девушки, закутанные в шали, принесли подносы, уставленные тарелками с супом, в котором плавали кругленькие фрикадельки и мясным рагу. Аромат был такой, что от ужина не отказался бы и дар. Шаур сел напротив, и какое-то время мы воздавали должное пище. Даже недавние волнения не смогли повлиять на мой аппетит. Слишком долгим был путь и сильной усталость. Наконец тарелки опустели, и девушки принесли травяной настой. Значит, настало время разговоров. «Вас не случайно пригласили в мое жилище, Эрик Армаль?» Шаур изучал меня глазами-буравчиками. «У меня действительно есть к вам дело». «Слушаю вас». Даже не знала, как к нему обращаться, потому что его речь выдавала образованного человека. «Я слышал, вы ищете жениха, профессора Эрдагиора. Не удивляйтесь», — предупредил он мой вопрос. «Слухи в мире чудовищ расходятся быстро». «Вы правы», — кивнула я. «Наш путь лежит в Кардем, где в последний раз видели Аля». «Видите ли, в чем дело?» Шаур на мгновение замолчал, словно решая, а стоит ли мне доверять. «В Кардеме пропал мой брат. До нас доходили вести, что там орудуют организаторы боев чудовищ. Эрни поехал в Кардем, чтобы выяснить, кто они, и остановить их. Он не вернулся. Почему-то, мне кажется, ваш жених решал ту же самую проблему». Я молчала, ожидая, чем закончится этот странный разговор. «Понимаете ли, Эри...» Шаур наклонился ближе, несмотря на разделявший нас стол. «Я сам не могу покинуть Леденвиль, а моим людям лучше не знать о произошедшем, иначе последствия могут быть непредсказуемы. Прошу, если узнаете что-то о моем брате, сообщите мне. Я в долгу не останусь». «Откуда вы знаете, что брат все еще в Кардеме?» — спросила я, стараясь ничем не выказывать удивления. «Слухи. Всего лишь слухи». Шаур улыбнулся мне странной завораживающей улыбкой. «Что у него за аномалия?» «Как и то, что ваш жених пытался найти организаторов этих боев и тоже пропал». «Так и подмывало спросить, а в Кардеме случайно Крона не видели?» «Как не знаете? Такой высокий брюнет с надменной физиономией. Его дома жена беременная ждет». Даже улыбнулась собственным мыслям. «Задал дар всем нам задачу». Эти образы помогли окончательно взять себя в руки, и я вернула Шауру улыбку. «Да, если я что-то узнаю, обязательно вам сообщу», — пообещала странному правителю этого места. «Расскажите хоть что-то о своем брате, я ведь никогда его не видела». «Эрни чуть больше 20». Шаур на мгновение нахмурился. «Он высокий, светловолосый, на левой брови косой шрам». «Какая у него аномалия?» «Ветер». Правитель словно сомневался, а стоит ли говорить, но раз уж доверился, шел до конца. Странно, но Шаур не вызывал у меня неприязни. Мы с Алем много путешествовали и видели города, где с чудовищ чуть ли не шкуру живьем сдирали. Стоит ли удивляться, что здесь случилось наоборот? Шаур сумел взять власть в свои руки и заставил считаться собственным мнением. Так ли он не прав? «Что вы пытаетесь разглядеть в моем лице?» — рассмеялся хозяин комнаты, и его смех оказался удивительно задорным, как у мальчишки. «Да ничего», — пожала плечами, — «просто думала о том, как вам удалось стать негласным правителем этого города. Это второй случай на моей памяти». Первым был Владис. Но и он не смог долго держать чудовищ в узде. После разрушения Академии его власть быстро истаяла. Владиса было жаль. Я до последнего надеялась, что он вернется в Академию. Только, видно, любовь к Кэрри было не так просто изжить. «Думаю, мы друг друга поняли», — кивнул мне Шаур. «Поняли», — подтвердила я. «А теперь посоветуйте, где в этом городе можно отдохнуть до утра». «Да хоть здесь, если не боитесь», — подмигнул мужчина. «Пойдемте, Эри, найдем ваших друзей. Комнат хватает. А утром продолжите путь. Вашим лошадям тоже не помешает еда и передышка. До Кардема не так уж близко». «Спасибо», — искренне ответила я, уже без опаски следуя за Шауром. «У мира чудовищ были свои правила. Да, Аль старался уберечь меня от него, но в нашей академии встречались самые разные ребята, И после общения с ними я поняла одно – нет никаких чудовищ. Есть люди, которые на самом деле не люди. И маги с магическими аномалиями, которые никак не могут найти свое место под солнцем. Стоило Шауру приказать, как слуги тотчас отвели меня в свободную комнату. Бойкая девушка Рийка сообщила, что парней разместили в соседнем помещении. Я уже собиралась было пойти к ним, как девушки притащили лохань с водой. Отказаться от ванны я не смогла. И ближайшие полчаса отмокала в воде и приводила в порядок волосы. Затем выпила травяной настой и только тогда добралась до своих спутников. Замерла на пороге, бегло окидывая взглядом комнату. Все здесь — Кертис, Найт и Шип. Сидят за столом, доедают остатки ужина. На сердце сразу стало легче. «Милли!» — подскочили все трое, стоило шагнуть в комнату. «Что? Как? Что ему нужно?» «Тише!» — еле удержалась, чтобы не обнять всех троих. «Надо же, беспокоились обо мне. Приятно. В академии мне иногда казалось, что их любовь распространяется только на Аля. И теперь было радостно видеть, что это не так. У Шаура была ко мне небольшая просьба. Расскажу потом. Тут и у стен могут быть уши. Ничего серьезного». «Мы беспокоились», — как всегда безэмоционально сказал Шип. И его слова мало вязались с тоном, каким были сказаны. Но я знала, он не стал бы врать. Висент Дан Велиор, волею судьбы, оказавшийся нашим студентом, был человеком чести. «Ладно, раз уж вы в порядке, пойду спать», — сказала мальчишкам. «Скоро опять в дорогу. Может, хоть выспимся на кроватях напоследок». Служанки дожидались в коридоре. Они предложили помочь мне раздеться, но с дорожным платьем я могла справиться и сама, поэтому отпустила их, расстегнула пуговички и стащила надоевший наряд. Жаль, чемодан остался в экипаже. Не переодеться. Поправила сорочку и нырнула под одеяло. Неужели этот утомительный день наконец-то закончился? «Эримилия!» — ворвался в мой сон чужой голос. «Эри, проснитесь!» Открыла глаза. Все так же горели светильники, едва разгоняя тень, а надо мной склонилась одна из служанок. «Что случилось?» — сонно потерла глаза. «Уже утро?» «Нет, Эри!» — застрекотала девушка. «Просто там притащили парня. Он говорит, что ваш друг. А правитель Шаур хочет его убить, но сначала послал за вами, чтобы убедиться». «Сейчас?» — подскочила с кровати и схватила платье. «Вот теперь помощь служанке пригодилась. Не разгуливать же по дому полуодетой и с гнездом на голове». Девушка ловко помогла мне одеться и быстро причесала. Не прошло и четверти часа, как я входила в тронный зал. Шаур все так же восседал на троне. Его пленника скрывала от меня толпа охранников. «Неужели спала только я?» «Прошу простить за ожидание», — склонила голову. «Все-таки тут Шаур правитель». «Эри, простите, что пришлось потревожить ваш сон». Правитель поднялся с трона и сделал шаг навстречу. «Этот человек пытался прорваться в мой дом. Клянется, что вы его знаете, и он из вашей свиты». Я повернула голову, чтобы наконец-то разглядеть, кто этот безумец, и чуть не замерла с разинутым от возмущения ртом. «Да, я его знаю. Вот он-то о чем думал. Это профессор нашей академии Киримус дер Гарден». «Гарден?» — прошелестело среди чудовищ. Кто-то даже попятился. Видимо, слава Кира разошлась по всей Арантии. Сам Киримус казался спокойным и довольным, хоть и щеголял разорванным рукавом и синяком на скуле. «Теперь понимаете, что я мог бы пройти сюда беспрепятственно?» Холодно спросил он, окатив присутствующих волной презрения. «Но вместо этого сдался вашим людям и позволил привести меня как пленника». «Отпустите его», — тихо попросила я. «Он и правда мой друг, и, скорее всего, ищет студентов, которые увязались за мной». «Хорошо». Правитель сделал знак, и Гардена тут же выпустили. Он расправил плечи и подошел ко мне, словно ничего не случилось. «Здравствуй, Милия!» — протянул руку. «Здравствуй, Кир!» — пожал холодные пальцы. «Давно не виделись!» «Да уж, почти сутки!» — усмехнулся менталист. «Едва тебя догнал. И ты права, я искал Шипа и Найта. Они с тобой?» «Спят», — покосилась на Шаура. Но правитель спокойно слушал наш разговор. «И, если честно, я бы тоже вернулась в свою комнату и выспалась. Завтра весь день в экипаже трястись, хоть бы послезавтра добрались». «Вас проводят». Правитель правильно понял мой намек. «Спасибо», — тепло улыбнулась я. «Идем, Кир». Мы свернули в уже знакомый коридорчик. Я взяла Гардена под руку. Вольность для почти замужней девушки. Но, зная его скверный характер, боялась, что он может что-нибудь устроить. Так сказать, для демонстрации силы. К счастью, Кир спокойно шел рядом. Странный все-таки человек. Я до сих пор не могла сказать, что он из себя представляет. То ли враг, то ли друг. «Я не враг тебе». Запоздало вспомнила, что он может читать мысли. «Киримус!» — зашипела угрожающе. «Тише!» — шепнул он. «И правда, ни время и ни место». «Ваши покои!» — служанка указала Киру на комнату напротив моей. «Будете ужинать?» «Нет, спасибо. Мне нужен только сон». И тот взглянул на девушку так, что она, как марионетка, развернулась и пошла прочь. А мы вместо отведенной Киру комнаты вошли в мою. Я присела на разобранную кровать, Киримус примостился на стуле напротив. Стоит признать, в тусклом свете светильников его лицо с глазами разного цвета выглядело жутковато. «Ты боишься меня?» Кир изогнул бровь. «С каких это пор?» «С тех самых, как ты начал рыться у меня в голове», — фыркнула недовольно. «Хватит!» «Хорошо», — кивнул Гарден. «Прости, чтобы к тебе попасть, пришлось приложить много сил. Не могу пока полностью закрыться. После того проклятия магия иногда ведет себя странно». «Ничего страшного. Просто мне это не нравится». Я накинула на плечи одеяло. Вдруг стало холодно. «Как ты упустил Шипа и Найта?» «Сам не знаю». Гарден пожал плечами. «Наверное, просто не думал, что они решатся бежать. Я следовал за ним по пятам, надеялся перехватить раньше, чем они до тебя доберутся». «Они помогли нам с Кертисом справиться с разбойниками», — вспомнила кошмар, пережитый в лесу. «Вы вернетесь в академию?» «Нет». Ответ Гардена поставил в тупик. «Ладно, Найт с Шипом, а этот куда?» «Тебе нужна защита. Кертис не справится», — холодно пояснил менталист. Холодно пояснил менталист. «Он без второй взрывашки ослаб, а у той вся магия уходит на ребенка. Поэтому не стоит на него надеяться. Зато впятером мы справимся». «Это из-за дара?» — вдруг мелькнула мысль. «Хочешь убедиться, что он не наломал дров?» «Что за глупости?» — нахмурился Гарден. «Скорее наоборот. Я уверен, что он уже их наломал. Но какое мне до этого дело? Дарентел — крон Арантии. Да, я предпочел бы видеть его мертвым. Но не в каком-то захудалом городишке, который и городом назвать нельзя. И жену его жаль. Умрет сразу, если ребенок лишится подпитки стихии отца». У меня округлились глаза. Вот об этом впервые слышу. Чем же ты думал, Дар, когда покидал Кэрри? Или не знал? Почему никто тебе не сказал? Захотелось поскорее найти Дарентела и высказать в лицо все, что думаю о его безрассудстве. Судя по всему, Гардену хотелось того же. Несмотря на все его слова в адрес Дара, он здесь. Следует за кроном. Чувствует свою ответственность, как бывший наставник. Гарден фыркнул. Опять читает. Хорошо, Алю с его кольцом, а мне хоть носи с собой Билану день и ночь. Но сейчас кинжал лежал в тайнике в экипаже, и я никак не могла закрыть мысли от Киримуса. «Ложись спать и не придумывай того, чего нет». Гарден поднялся на ноги. «Я хочу, чтобы ты вернулась домой живая. И жажду узнать, куда подевался ректор. Любопытен, знаешь ли». Да, так я и поверила. Но в ответ кивнула, и Гарден вышел из комнаты. На этот раз даже раздеваться не стала. Подумаешь, посплю в платье. Глаза от усталости словно наполнились ватой, и мгновение спустя я спала беспробудным сном.